Роман Борисович стучал по столу ногтями. — Да, конечно, флот, да. Ты сам кует, самка напатит. Сил, значит, делать некуда. Санька кончила чтение, тихонько вытерла губы, сложила письмецо и за корсаж. На святой государь вернется, в ноги ему брошусь. Хочу в Париж. Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками. Ах, и ах, и ах, княгиня Авдотья перекрестилась. Ну, напугала матушка, страсть какая, в Париж. К чей там погано? У Саньки потемнели синие глаза, прижала перстня к груди. Так я скучаю в Москве, так бы и полетела за границу. У царицы Прасковьи Федоровны живет француз, учит политессу. Он и меня учит, он рассказывает. Коротко передохнула. Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минувет. Танцую лучше всех. Голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу. Так стало скучно в Москве. Слава богу, хоть Стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти. Боярыня Волкова уехала. Роман Борисович, посидев за столом, велел заложить вазок, ехать на службу в приказ Большого дворца. Ныне всем сказано служить. Будто мало на Москве приказного люда, дворян посадили скрипеть перьями, а сам весь в дегтю, в табачище топором тюкает, с мужиками сивуху пьет. «Ох, нехорошо, ох, скучно!» — кряхтел князь Роман Борисович, влезая в вазок.